10 января 1974 года. Был уже поздний вечер, снег валил вовсю, а Мальёра так и не позвонил. Он сидел в гостиной со стаканом в руке и слушал стереофонические пластинки. Телевизор по-прежнему напоминал поле боя. Днем он вытащил из пивной кружки две 10-долларовые бумажки и купил 4 рок-диска. Первый, в исполнении Rolling Stones, назывался «Пусть себе кровоточит». Эта пластинка звучала во время новогодней вечеринки и понравилась ему больше, чем остальные приобретения. А пластинка группы Crosby, Stills, Nash и Young вообще показалась ему настолько слащавой, что он разбил ее о собственную коленку. А вот «Пусть себе кровоточит» звучало громко, бравурно и немного издевательски. Она гремела и брецала. Сейчас Мик Джаггер пел вот что. «Каждый мечтает повелевать и править, а кто хочет, может взять в рабы меня». Ему почему-то вспомнился плакат из банка с изображением земли и надписью, призывающей клиента «Уезжайте». Он тут же вспомнил, как улетел в Новый год. Далеко улетел. Но разве это ему не понравилось? При этой мысли он чуть не подпрыгнул. В течение последних 2 месяцев он ползал, как кобель, которому защемило яйца вращающейся дверью. Но разве он не был вознагражден, хотя бы частично? В противном случае он ни за что не совершил бы столько несуразных, да и просто несвойственных ему поступков. Бессмысленные гонки по магистрали, например, девушка и секс, ощущение ее груди, такой непохожей на бюст Мэри. Поездки к мафиози, последний разговор с ним фактически на равных. Дикое возбуждение, охватившее его во время бомбардировки дорожной техники бутылками с коктейлем Молотова. Животный страх, который он ощутил, когда его машина никак не хотела преодолеть коварный косогор. Бурные проявления чувств, извлеченные из недр его высушенной чиновничьей души, подобно предметам неведомого религиозного культа, найденным при археологических раскопках. Нет, он познал вкус настоящей жизни. Были, конечно, и провалы. Как он сорвался в «Хэнди-Энди», например, наорал на Мэри. Грызущее одиночество первых 2 недель без нее, ведь впервые за 20 лет он остался совсем один, в полном одиночестве, если не считать общество собственного сердца, колотящегося с убийственной монотонностью. А как Винни нокаутировал его в универмаге? Винни Мейсон, ну кто бы мог подумать? Пробуждение в холодном поту и кошмарное похмелье на утро после феер-бум-бум или феер-бах-бах-верка. Это, пожалуй, было покруче всего остального. Его мысли снова вернулись к Оливии. Он припомнил, как она стояла у обочины дороги с плакатом, на котором было броско написано «Лас-Вегас, иначе крышка». Он вдруг подумал про плакат в банке. «Уезжайте». А почему бы и нет? Ведь здесь его не удерживало ровным счетом ничего, если не считать тупой одержимости. Ни жены, ни ребенка, разве что призрак Чарли, ни работы. Только дом, от которого через 1,5 недели останется одно лишь воспоминание. Деньги у него были, и еще была машина. Почему бы не сесть за руль и не рвануть куда-нибудь? Его охватило страшное возбуждение. Он вдруг представил себе, как выключает свет, набивает карманы деньгами, залезает в ЛТД и мчит в Лас-Вегас. Разыскивает Оливию, предлагает ей уехать. Они едут в Калифорнию, продают машину и улетают куда-нибудь на Филиппины. Оттуда в Гонконг, потом в Сайгон, Бомбей, Афины, Мадрид, Париж, Лондон, Нью-Йорк. А из Нью-Йорка в... куда? Сюда? Да, земля круглая, и это горькая правда. такая же, как стремление Оливии в Неваду, вызванное желанием разворошить самое грязное дерьмо. В первый же вечер, начав новую жизнь, оттянулась так, что даже не помнит, кто и как ее изнасиловал. А все потому, что новая жизнь на самом деле ничем не отличается от старой. Более того, это и есть та же старая жизнь, пока вы сами не загадите ее настолько, что остается только плотно закрыть двери гаража, влезть в машину с включенным двигателем и ждать. Просто ждать. Ночь приближалась, а его мысли все так же бессмысленно вертелись, словно гоняющийся за своим неуловимым хвостом котенок. Наконец он забылся сном на диване и увидел во сне Чарли.